306. Когда события нагромождаются, подземный огонь устремляется соответственно. Так, когда смещение сил происходит, нужно обратить внимание на космические огни. В одном случае возрождение, в другом смещение. Всюду происходит явление космические, и пространственный огонь насыщает каждый приходящий процесс. Сила народная питается духом соответственным, и такая же притягательная сила соединяет народные смещения. Поэтому можно сказать, что напряжение космоса передается во всех странах. Так невозможно человечеству отделить себя от общего утверждения. Потому высший закон стремится к общему благу, и дух человечества нуждается в устремлении к высшему закону.